Он равнодушно сует дензнак за пазуху. Нахожу проход в снежном бруствере у тротуара и иду к шпалерной улице. Снова иду ногами. Поначалу кажется, будто ноги отдохнули и идти легко. Но это ощущение длится очень недолго. Усталость снова с остервенением наваливается на меня. Бреду трудно, даже спотыкаюсь и пошатываюсь. Ох, самая длинная улица в Петрограде и вообще на всем свете. Это шпалерная. Нарочно стараюсь забыть об усталости, думать о другом. Эх, возница, давишь не мой возница, гордый тем, что умеешь запрягать лошадь. Не было у меня времени, а то бы я рассказала тебе, что такое этот самый ликбез. Хотя бы по моей части, по поручению Народного комиссариата просвещения, я организую ликвидацию безграмотности среди рабочих и служащих в лечебных учреждениях Петрограда, больницах, клиниках, институтах. Первое, чего мы везде добиваемся, это чтобы местком каждого такого учреждения создал у себя культурно-просветительную комиссию. Члены этой комиссии должны выяснить, сколько в данном учреждении имеется безграмотных рабочих и служащих. Дальше они должны добиться от администрации своего учреждения, чтобы она выделила помещение для занятий школы ликбеза и сообщить обо всем этом в наркомпрос. Тогда наркомпрос посылает в это учреждение учителей, пособия, организует занятия. Школа родилась. Однако на этом работа членов культкомиссии месткома данного учреждения далеко не оканчивается. Лишь наивные люди представляют себе ликбез в виде простейшего дела. До революции существовала где некая наглухо запертая дверь. У этой двери толпились миллионы людей, безграмотных, отторгнутых от всякого знания. Они рвались к учению, бились бессильно об эти непроницаемые двери. Пришла революция. Она широко, гостеприимно распахнула двери, и миллионы ринулись в них со стихийной силой. Они сразу владели желанными знаниями. Все стали образованными. Ох, чуть не написала старую сказочную концовку. И я там был, и мед я пил, и так далее. До чего в жизни все казалось далеко от этой прекраснодушной розовенькой схемки. Да, некоторое количество неграмотных и малограмотных в самом деле тянулись к учебе, даже мечтали о ней. Эти сознательные рабочие еще до революции учились в вечерних и воскресных школах. По ним мы судили об остальных миллионах. И это было ошибкой. Сознательные составляли только малую часть всей массы, а ее еще надо было заинтересовать, завлечь, вызвать в ней тягу к ученью, желание пойти в школы ликбеза. Вот этот именно момент оказался самым трудным в деле ликбеза. И именно в этом в организации масс, в привлечении их к учебе, выразилась та громадная помощь, которую оказали ликбезу сознательные рабочие. Без этой помощи работа государственного аппарата Народного комиссариата просвещения была бы сильнейшим образом затруднена. Кто бы приводил в конце концов в школу ликбеза таких людей, как мой давешний возница, если бы не было соединенных усилий его товарищей по работе? Очень трудно идти, ноги прямо-таки пудовые. Стараюсь думать о хорошем, о веселом. Вот сегодня открыли школу грамоты в большой больнице, в Лесном. Мы всегда стараемся обставлять такое открытие празднично. Пусть люди помнят всю жизнь, как хорошо началась их учеба. В приемном зале большой больницы присутствовали главный врач, старшая медицинская сестра, несколько учительниц нарождающейся новой школы. Собрались и стояли стайкой все будущие учащиеся. Их 23 девушки-санитарки и 2 дворника. Один из этих дворников необыкновенно романтической внешности. Не то индус, не то араб. В общем, из сказок «Тысяча и одна ночь». Весь он выдержан в синих тонах. Смуглый до синевы, истинно черные волосы, синие белки глаз, даже в сверкающих зубах чудится какая-то синеватость. Он циркач, приехал в Россию летом 1917 года,